А я-то что, я в порядке. Сегодня с утра хотела на мотоцикле покататься. Время тянется так, что не знаю, куда себя девать. А тут погодка, видишь, какая, все. В этом году уже не покатаешься, а так хотелось. Воскресенье, утро, машин мало, можно было дать Гарри. Но, увы. Да, погодка не очень, но на эту осень жаловаться грех. Побаловала нас осень в этом году, видимо, хватит. Миша, я тебе не про погоду хотел сказать, я вот что подумал. Что-то все равно чувствую себя перед тобой виноватым и хочу хоть как-то помочь. Давай я посажу в какую-нибудь скромную машинку своего начальника охраны с каким-нибудь его пареньком, и пусть они у твоего дома подежурят. Пусть посмотрят, принюхаются. Ясно будет, хотя бы караулят тебя или нет. Да и так присмотрят. Спокойнее будет и тебе, и мне. Сергей, дорогой, ну зачем это все? Не надо устраивать целый детектив из этого, брось ты. Но надо же что-то делать. Я уже в эту историю твою влез. Дай мне хоть как-то действовать. К тому же я все равно их уже к тебе послал. Если увидишь старенькую белую машину у себя во дворе, и в ней двух парней, не волнуйся, это мои. Сергей, я серьезно тебе говорю. Не надо из этой без того идиотской истории делать плохую комедию. Отмени все. Не отменю. Дай ребятам серьезное задание поиграть. Мой начальник охраны, знаешь, как обрадовался. Им же в кайф, ты пойми. Они же профессионалы, им работать хочется. Не лишай людей радости. Что, тебе жалко, что ли? Пусть посидят у тебя возле дома. Не надо было мне тебе говорить об этом. Сказал только, чтоб ты их самих не испугался. Ну, Серега, ты неугомонный, — сказал Миша сердито, скрывая то, что ему на самом деле приятна забота. Скажи, а если я выйду и скажу, чтобы они уезжали, они послушаются? Конечно, нет. Кто ты им такой? Задание получено от меня, а я его не отменю. Успокойся и не думай о них. А вдруг они чего-нибудь высмотрят? А если не высмотрят, и этот телефонный террор продолжится, то завтра будем подключать другие силы и средства. Все, Миша, я завелся. И, кстати, что я хотела тебя спросить? Ты сказал, что Соня просила позвонить ей вечером. А это во сколько? Что значит для нее вечер? Так вот, зачем ты звонил, усмехнулся Миша. А как издалека заходил? Теперь мне все понятно. Тебе ни черта не понятно, не обижай меня. Тебе непонятно, что со мной делается уже третий день. Я бы твоего этого любителя телефонных разговоров смог бы просто руками голыми задушить сейчас. Мне что угодно теперь лишь бы делать. Силушку девать некуда, распирает меня. Как-то надо до вечера дожить. Вот на мотоцикле хотел, но погода. А ты в бассейн пойди, охладись и поплавай. Да я-то пойду. Уже собрался, поплаваю. Но все-таки во сколько мне звонить ей, во сколько у нее вечер? «Дружище, я не эксперт по Соне», — сказал Миша почти весело. «Не умничай, Миша, прошу тебя. Если позвоню в 9, это нормально?» «Думаю, нормально. 9 — это точно вечер». «А если в 8?» «Отстань, Серега». «Хорошо, позвоню в 8:30. А потом можно тебе позвонить?» «Зачем?» «Ну, рассказать, как мы поговорили. Я думал, тебе интересно». «Я чувствую, что мне нужно будет с тобой поделиться. Знаешь, я совсем ничего не пойму. Так меня накрыло». «Ну тогда звони, только не очень поздно. А я тебе еще до этого позвоню. Скажу, что там мои агенты нанюхали, ага?» «Хорошо, делай, как знаешь. А в понедельник, то есть завтра, давай-ка в спортзал. А то вы все порасслабились, надо традиции поддерживать. Посмотрим, давай, пока. Не прощаюсь, позвоню». Закончив говорить, Миша стоял и сам себе спокойно улыбался кривой задумчивой улыбкой. Этот разговор и повеселил его, и успокоил немного, и еще дал понять то, что он сам уже успел привыкнуть к этой ситуации. Он удивился тому, как быстро получается привыкать ко всему, даже к жизни в состоянии тревоги, страха и неизвестности. «Ну и неделька выдалась», — подумал он. «Этих приключений, а главное переживаний, с лихвой хватило бы растянуть на один нормальный средний год. И то год можно было бы назвать нелегким». Он тяжело вздохнул. Дверь в спальню, где он стоял, приоткрылась. «Папа», — сказала Катя, заглянув в дверь, — «мама зовет пробовать пирог. Он такой красивый у нас получился». На кухне пахло праздником. На столе лежало полотенце, а на полотенце на черном противне плоский, румяный и красивый пирог. «Яблоки не совсем те, что надо. Надо было на рынок за яблоками съездить», — сказала Аня, когда Миша зашел на кухню, сказала на него не глядя, но получилось нарядно. «Анечка, девочки, очень красиво получилось», — сказал Миша. «Я чуть попозже его попробую, я не люблю сильно горячий, пусть маленько остынет, ладно?» «Пап, он горячий и вкуснее», — азартно сказала Катя. «Мы старались». «Мы старались», — стоя на стуле, громко сказала Соня.